85. Почему женщины гораздо реже мужчин страдают от болезней сердца и сосудов? Причин две. Первое. Большие количества женских половых гормонов, эстрогенов, улучшают кровоснабжение сердечной мышцы, препятствуя образованию атеросклеротических бляшек, закупоривающих сосуды. Вторая причина – образ жизни. Все-таки хронически пьющих и сильно курящих мужчин больше, чем женщин, а алкоголь и никотин – самые страшные враги сердечно-сосудистой системы. Хотя количество молодых курящих женщин скоро сравняется с числом курящих юношей, и это очень грустно.